Глава вторая. Бал у графа Безбородко. По Ново-Исаакиевской улице, где прежде было подворье Курско-Знаменского монастыря, возвышался великолепный дом графа Александра Андреевича Безбородко, украшенный снаружи четырьмя гранитными полированными колоннами с бронзовыми основаниями и капителями и мраморным балконом. Ко дню празднества к этому балкону подвели высокий покатый вход для государыни, чтобы ей не подниматься по лестнице. Все, что было только знатного и выдающегося в Петербурге, съехалось на праздник хлебосольному графу, на праздник, который устраивала своим присутствием государыня. Как только императрица показалась в дверях, музыканты, поместившиеся на подмостках амфитеатром на одном из концов зала, и хор певчих, грянули польский и разодетые пары с наследником цесаревичем во главе, плавным и торжественным маршем прошли мимо государыни. Она была, казалось, весела, бодра и оживленна. Все должны были заметить, что действительно поднявшиеся было толки о ее здоровье несправедливы. Императрица бодрой походкой, той походкой, которой она обыкновенно ходила на выходах во дворце, направилась по залу. Толпа сейчас же разделилась на две стороны, освободив широкий проход для императрицы. Она шла, кивая головой тем, кого желала удостоить этой чести, а иным протягивая руку и говоря несколько ласковых и приветливых слов. Так, с постоянными остановками, она медленно приближалась к противоположному концу зала, следя за знакомым ей изменением счастливых лиц, когда обращалась к кому-нибудь. В самом конце зала у дверей стоял в военном мундире высокий статный генерал, молодой еще по летам, но по задумчивому, строгому взгляду своих больших ясных черных глаз, заметно переживший многое. Его открытое смелое лицо, колоссальная фигура, дышащая мощью и силой, невольно бросались в глаза. Он стоял, задумавшись, видимо, далекий и от этого бала, и от всего, что окружало его в эту минуту. Екатерина остановилась, как бы припоминая что-то. «Кто это?» — шепотом спросила она у Безбородка, так что только он один мог услышать ее слова. «Граф Лита», — ответил тот так же тихо, — «контр-адмирал службы вашего императорского величества». Екатерина кивнула головою, как бы говоря: «А-а-а, знаю теперь», и остановила долгий, внимательный взгляд на молодом графе.